южного острова Новозеландского архипелага. Взору измученных переселенцев, 6 месяцев болтавшихся по воле волн и уже не надеявшихся когда-нибудь куда-нибудь доплыть, предстал сущий рай. Заросли огромных зеленых папоротников, голубое небо и полное отсутствие цивилизации. Все было бы прекрасно в этом эмигрантском раю, если бы здесь были кому-нибудь нужны колеса и мастера по их изготовлению. Но нужда и в том, и в другом оказалась значительно меньше, чем обещала реклама. И Джорджу не пришлось передать сыну по наследству фамильное ремесло. Джеймс Резерфорд, отец Эрнеста, стал фермером. Вскоре новоиспеченный фермер женился на местной учительнице, тоже шотландке и тоже эмигрантке. 30 августа 1871 года у них родился ребенок, нареченный Эрнестом. Так же, как и его отец, изменивший семейному ремеслу, Эрнест не стал фермером. Но если Джеймса вынудили к этому обстоятельства, поскольку в маленьком местечке Брайтуотер в то время никому особо не нужны были кэбы, фиакры, дилижансы, фаэтоны, кареты и прочие колесные средства передвижения, некуда было передвигаться, то сын Джеймса не стал фермером по иным причинам. Можно сказать, что это произошло в силу объективных обстоятельств, если под рубрику «обстоятельства» попадают необычайные способности мальчика в математике. Они проявились уже в начальной школе, которую он окончил с отличием. И потом не раз в его дневнике появлялись записи учителей, отмечавших сообразительность, прекрасную реакцию, легкость, с какой он решал самые трудные задачи. Ярко выраженные математические наклонности юного Эрнеста могут показаться несколько противоречащими его более зрелым склонностям. Физик Резерфорд был известен как величайший мастер эксперимента, легко выявляющий суть исследуемых явлений, не прибегая при этом к особым математическим ухищрениям. Академик Капица, который в молодые годы работал у Резерфорда и на которого мне еще не раз придется ссылаться, вспоминал особое качество своего учителя. Резерфорд был экспериментатором и в этом отношении напоминает Фарадея. Он мало пользовался формулами и мало прибегал к математике. Иной раз, пытаясь вывести при своих докладах формулу, он путался и тогда просто писал результат, замечая: если все вывести правильно, то так и получится. Думается, не следует относить такую метаморфозу к изменению способности ученого. Изменился его подход к исследуемым процессам. Став зрелым исследователем, математическим абстракциям он предпочитал конкретное видение явления, над которым работал, хотя бы оно и происходило в неизмеримо малом ядре атома. Это опять слова Капицы. Тем не менее, в школе он получил следующий отзыв. «Очень быстро соображающий и многообещающий математик». Вместе с тем, Резерфорд нередко получал высокие баллы по физике, химии, по литературе, латинскому и французскому языкам. Последнее обстоятельство, я имею в виду хорошее знание французского языка, очень помогло ему в дальнейшем. Благодаря ему он смог поехать работать в Канаду, где, как известно, французский наравне с английским – один из двух официальных языков. Благодаря ему он смог осуществить свое сокровенное желание и поехать в Париж, чтобы познакомиться с супругами Кюри, чьи работы были так близки его собственным. И в его воспоминаниях об обеде 25 июня есть даже слова о том, что беседа была очень оживленной. Не следует думать, что таким образом я неуклюже намекаю на пользу изучения в школе иностранных языков, но подобный вывод напрашивается сам собой. В детстве Эрнеста легко найти еще один источник его будущих успехов – страсть к конструированию различных механизмов. Он даже смастерил сам себе фотоаппарат. Любил он также разбирать и собирать часы, но здесь преуспел не больше каждого из нас. В результате нередко оставалась лишняя деталь, которую некуда было пристроить. К Когда это случалось,